Глава 5. Девица сбежала. Данияр Родеонский. «Через 5 минут вернусь. Жди». Данияр махнул рукой главе тайной канцелярии, а сам отправился в зал, чтобы удостовериться. Братья празднуют, и все в порядке. Насчет мелкого Дан не сомневался, что Вертислав ждет от него новогодний подарок, а сейчас просто рад присутствовать на торжестве. А вот средний брат, Гердослав, может что-нибудь выкинуть. Горячая кровь и возраст иногда играют с оборотнями шутки посерьезнее, чем с людьми. Веселье, гости, ежегодный праздник в кругу придворных — это не то, что нравилось Данияру. Когда-то да, но не теперь. Вместо того, чтобы порадоваться и расслабиться, принц то и дело выхватывал взглядом приближенных и членов совета, стычки с которыми становились все чаще. Вот что значит отстранить от власти тех, кто отчаянно за нее цеплялся. В зале царила странная суета. Несколько десятков гостей двигались змейкой, радостно следуя за незнакомой девицей с подозрительной короной на голове. Эта особа, явно из приглашенных артистов, читала стихи, а гости всех возрастов радостно следовали за ней. Дан с удивлением обнаружил брата, цепляющегося за ведущую. При этом Герд так забавно ухмылялся, что Данияр посчитал своим долгом вмешаться. Понять, что он задумал. Однако не успел старший принц сделать и шага, как раздалось. «Мой принц, как вам вечер?» Голос лорда Эндрю Сореля трудно было спутать с каким-то другим. Данияр Родеонский удержался от ухмылки. Сорель, как вертлявый уж, обходил скользкий момент, так обращаясь к прямому потомку умершего монарха. В ближайшее время в замок прибудут 2 принцессы из соседних государств, и Дану предстоит выбрать одну из них в жены. После чего последует свадьба и тут же коронация, а значит, обращение к нему изменится. Уже не принц и не ваше высочество, а только король и ваше величество. Сорелю это как серпом по всему ценному, потому как власти станет еще меньше. Если быть точным, вообще ничего не останется. Дан не позволит. Столько времени лорд Эндрю вместе с советом оберегал и опекал оставшихся без родителей принцев, что теперь не желал отпускать поводья правления. Данияра просто распирала от желания рассмеяться, ведь он сумел добиться своего. Осталось только укрепить собственную власть, заручившись поддержкой соседних монархов, отправивших с делегацией дочерей. «Что это за балаган?» Дан указал на скачущую толпу. От начала празднования прошло не так много времени, а народ носился по залу словно кони. «Артисты!» Улыбка лорда Сорелля обнажила крупные белые зубы. «Кони есть!» «Детям нравится!» «Я заметил», произнес Данияр, наблюдая за Гердославом и Вертиславом. А еще за девчонкой, которая неслась впереди этого веселого новогоднего безобразия. Кто она такая? Откуда взялась? Вервольф двинулся к выходу, потому как помнил, что обещал встретиться с главой тайной канцелярии. И как-то так получилось, что, обогнув очередную компанию аристократов и перекинувшись кое с кем парой фраз, принц Данияр едва не столкнулся с той самой девицей-артисткой, которая сейчас неслась на него вместе со всей хороводной толпой. Он хотел отойти, а потом взял и передумал. Принц он или кто? И что артисточка в короне предпримет, когда поймет, кто именно стоит перед ней? Даже стало любопытно, склониться в учтивом поклоне или изобразить что-то более изящное. Девица Данияра удивила, потому как она вообще не присела, не нагнула головы и даже рта не раскрыла, чтобы поздороваться. Забавнее всего, она едва не врезалась в него. Пришлось помочь девушке не упасть. Вервольф позволил себе прикоснуться к девчонке, и ладони словно обожгло, настолько горячей показалась ее кожа. И тут же, практически сразу, артисточка отпрыгнула, будто ее ударило заклинанием или ужалило. Нет, синеглазка не выглядела испуганной, скорее, озадаченной, словно она понятия не имела, кто перед ней, но он точно мешал. Это было весело и странно. А потом она назвала свое имя, и принц от неожиданности едва не присел, потому что такого имени не существовало. То есть оно было, но исключительно в сказке, которую сам Дан не слышал очень давно. Когда-то матушка читала ее старшему сыну, которому страшно нравилась тема превращений. Из тыквы в карету, из крысы в кучера, из мышей в коней. В то, что из обычной чумазой девчонки Золушки получится настоящая принцесса, Вервольф не особо верил. И именно так считал и сейчас, потому как мало надеть на голову корону, надо еще суметь достойно удержать ее. Имя Золушка отдавало чем-то нереальным, однако Дан быстро пришел в себя, пытаясь понять, что еще его зацепило в этой девчонке. Строптивая, с характером. Но ведь это не то, чем его самого можно поразить. Оборотень осторожно потянулся к девушке, чтобы аккуратно ее обнюхать и сделать правильный вывод. Только артисточка не желала стоять на месте. Она нарочно прошлась по ноге Гердослава, а потом продолжила свой странный хоровод, выкрикивая стишки. Чудная особа, потому и вызвала у Дана интерес. Возможно, все дело было в ее непривычном поведении. Как правило, женщины и девушки пытались обратить на себя его внимание. А здесь совсем иной расклад. «Мой принц, вы были на центральной площади? Видели елку, установленную для горожан на деньги казны?» Поинтересовался Сорель в тот самый момент, когда Дан наблюдал за подозрительно довольным лицом братца. «Пожалуй, нужно распорядиться проследить за Гердом, а то как бы принц не позволил себе лишнего». Девицы сами вешались на оборотней, но конкретно в этом случае Данияр был против. «Нечего вести себя как молодняк. Пусть воспитывает силу воли и контроль. Даже в разгар праздника, когда хочется позволить себе обнять девушку и почувствовать ее запах». «Лорд Сорель, я помню, на что выделил деньги. В то время как еще недавно совет устанавливал одноразовый сбор с горожан». Данияр взглянул на оборотня так, что тот сжал губы, но не ушел. Продолжил стоять рядом, пытаясь найти какой-то аргумент в свою пользу, а он все не находился. Ждать ответа принц не стал, а направился к главе тайной канцелярии. Хотелось взглянуть на его доклад, а заодно распорядиться насчет Герда. Пожалуй, завтра с самого утра следует разбудить его, чтобы проехал по центральным улицам вместе с патрулем. Пусть народ видит, что средний из принцев тоже при деле, а не скачет всю ночь и не развлекается до самого утра. Марк Воронов, он же глава тайной канцелярии, дожидался принца там же, где они встретились еще совсем недавно. Дан приказал главе следовать за ним в кабинет. И только там, за плотно закрытыми дверями и наложенным на них заклинанием от прослушивания, поинтересовался. «Что скажешь? Есть новости?» Принц остановился перед Вороновым, который занял пост главы тайной канцелярии совсем недавно. На следующий день после того, как сам Данияр отодвинул от управления королевством совет. «Есть». Марк довольно кивнул и глянул на часы. «Только что раскрыли купол над замком. Теперь ни один портал без нашего ведома не сработает». «Отлично». Принц удовлетворенно кивнул. «Все неучтенные порталы пусть открывают вне стен замка. Или пользуются стационарными порталами под надзором стражей». Он и его верные помощники выдавливали и отстраняли от власти членов совета. То тут, то там приходилось действовать по закону, а иногда и силой. Развернуться во всю мощь Данияр Родеонский пока не мог. Его соперники имели сторонников, и немало. Еще не время, и пока можно переждать. «Желаешь по одной?» Дан кивнул на шкаф, за дверцей которого стоял кровавый Родеон большой выдержки. С Вороновым они были знакомы чуть ли не с детства. Позднее и в Академии магии пересекались не раз. «Не откажусь», — поддержал Марк. Воронов не засиделся, а после его ухода Данияр еще какое-то время изучал бумаги, оставленные главой тайной канцелярии. успел просмотреть последнюю почту, принесенную секретарем. И только после этого решил заглянуть в зал. Развлекательная программа была в самом разгаре, а гости продолжали веселиться в ожидании ночи перемен. Играла музыка, пары кружились посреди зала и вокруг елки. «Как тебе праздник?» — поинтересовался Дан у младшего брата. Вертислав вместе с другом посматривал на тех, кто постарше. Подростков веселили взгляды, бросаемые мужчинами на некоторых дам. «Наивные. Еще год или два и сами будут за девчонками бегать». «Нормальный», — с важным видом кивнул Верт. «Ты тоже будешь танцевать?» «С чего ты решил?» «Леди Баржа, ой, леди Банжа идет к нам», — сообщил Верт и хитро хмыкнул. «Вот тут дать бы ему подзатыльник, но сейчас брат сделал доброе дело. Предупредил, что пора уходить». Дан был уверен, что оговорка Верта не случайна, и виной тому вовсе не пышное телосложение генеральской вдовы. Молодая женщина при каждом удобном случае высказывала поддержку правлению Данияра Родионского и заверяла его в преданности, заглядывая в глаза и томно вздыхая. «Пожалуй, мне пора», — сообщил Дан. Ему пришло в голову разыскать ту самую Золушку прямо сейчас. Даже находясь с Вороновым, Данияр несколько раз вспоминал о девушке. Сейчас очень удобный случай понять, почему незнакомка настолько притягательна. Однако, сколько бы Дан ни перемещался от одной группы подданных к другой, от заводной синеглазки не осталось и следа. Принц заглянул на кухню в слабой надежде, что девчонку и ее товарищей отвели покормить. Однако там Золушку даже не видели. Данияр вышел на улицу, намереваясь поскорее узнать, покинула ли артисточка территорию замка. Только никто, похожий по описанию, охране не попадался. Более того, никто не обратил внимания, когда она покинула зал. И тогда маг отправил за распорядителем праздника, чтобы тот отчитался об артистах. Кто? Откуда? Может быть, ее выпустили через запасные ворота, как прислугу? Не самая лучшая версия, только другой не было. Однако приказ разыскать распорядителя Родионский тут же отменил. Ведь тот до конца празднования будет наблюдать за течением мероприятия. Данияр решил сам разыскать его и спросить. Идя по коридору, Вервольф ловил себя на мысли, что грядут какие-то перемены. К пророкам Дан себя не относил. Но чуял оборотень, что эта девчонка в его жизни появилась не просто так. И чем больше он так размышлял, тем сильнее укреплялся в своей догадке. Но разве такое бывает? Они виделись-то меньше часа и даже не знакомы. «Дан, подожди!» — позвал Герт, когда до зала осталось несколько шагов. «Что случилось?» Старший из принцев окинул взглядом среднего брата. Не запыхался, но точно выглядел озабоченным. «Данияр, ты не видел ту артистку в красном платье, с которой я танцевал?» Братец многозначительно поиграл бровями, и за это захотелось постучать ему по голове, кулаком. Вервольф нахмурился, ведь нет в этом ничего предосудительного. А между тем руки чесались воспитать среднего. И из чего бы это? Неужели дело в девчонке? «Нет, не видел. А зачем она тебе?» Дан постарался выровнять тон. Сдержал себя, чтобы не отвесить по шее неуемному братцу, которого иногда приходилось одергивать. Кровь оборотней, положение в обществе, растущий уровень темной магии — все это требовало пригляда. Когда-то Данияр и сам вытворял то, на что сейчас бы не согласился. «Ты интересуешься, зачем мне девушка?» хмыкнул Герт, возвращая себе привычное выражение. Однако тут же передумал красоваться. «Дан, ты волнуешься из-за своих невест и забыл, что эта девица не твоя. Будь осторожен, не всем понравится внимание к другой». Данияр Родионский на попытку брата учить старшего махнул рукой. Моргнул, осознавая, что за последний час ни разу не вспомнил о предстоящем знакомстве с потенциальными невестами, о браке и прочих грядущих последствиях выбора. носился, узнавал, куда пропала девица и ее компания. Ни о каких визитах он не помнил, настолько увлекся поисками девушки. Так бывало на охоте, когда разыскиваешь и преследуешь зверя. Но артисточка не добыча, и в ее появлении не было ничего важного. Тогда в чем дело? «Пожалуй, я обращусь к стражам. Пусть поищут, пока я с друзьями», — заявил Гердослав. «Нет, если хочешь найти, ищи сам. Не отвлекай стражу по пустякам». Данияр недовольно сверкнул глазами, и Герду оставалось только согласиться. А потом Дан решил не дергать распорядителя и сам отдал приказ отыскать артистов, которые выплясывали на празднике. Особенно девушку. Ведь наличие парней его не интересовало. Только она, пропавшая синеглазка. Увы, результат не впечатлил. После полуночи Марк лично принес в рабочий кабинет Данияра корону. Как Дан и думал, она оказалась фальшивой. Яркая бутафория, не имеющая ничего общего с настоящим золотом. «Где нашли?» — поинтересовался Вервольф, вертя в руках безделушку. «Под стеной, за конюшнями. Там же в сараях карета, на которой эта девушка прибыла вместе с друзьями». «А они?» «Никого нет. И следов нет. Дан, я проверил сам, следов действительно нет». Ситуация не нравилась обоим, особенно Данияру, которого в очередной раз окатило беспокойство. Что с ней? Куда подевалась? Ведь если портал не открыть, то должна же она где-то находиться. Но где? «Обыскать замок, но так, чтобы никто не заметил. И еще. Мне нужно знать, кто нанял этих артистов и поручился за них». «Сделаю», — отозвался Марк и ушел. Не хотелось думать, что девушка все-таки ускользнула из-под его пристального внимания, разгоравшегося с каждой прожитой минутой. Порталы перекрыты. Но кто поручится, что она не успела улизнуть, потеряв корону? Довольно быстро стало известно, что артистов пригласил сам лорд Эндрю Сорель. Где нашел? Неделю назад на городской ярмарке. Они там выступали. Проверил с помощью артефактов, и только после этого артисты попали в замок. Почему позвал? Понравились. И не придраться. Однако Данияр понимал, что все неспроста. Возможно, у него сильное предубеждение относительно члена совета. Но Вервольф опасался доверять такому противнику. Данияр скрипнул зубами. На ежегодной зимней ярмарке кого только не встретишь. Даже лысых кошек продавали, а уж про толпу выступавших артистов и говорить нечего. Наутро каждый страж города получил описание синеглазки, о местонахождении которой был должен немедленно сообщить в замок. Можно было бы схватить девчонку и привести к нему, но Дан не был уверен, что это правильно. Лучше узнать, где она живет, а уже потом действовать. Однако даже ночью и особенно под утро Вервольф видел сны с шустрой девицей на каблуках. Она кружилась по залу, уводя за собой толпу воздыхателей, самым рьяным из которых был Гердослав. Корона то и дело спадала с макушки веселящейся Золушки. Ухажеры тут же бросались поднимать вещь, отбирая ее друг у друга. И вся эта процессия двигалась исключительно мимо него. Проснулся принц в дурном настроении и с удивлением обнаружил, что спит на обгорелой кровати. Магия вырвалась, но не причинила обладателю никакого вреда. Подобного не случалось очень давно, с тех самых пор, как он впервые понял, что унаследовал от предков не только корону, но и кровь, обладающую магическими свойствами. С того дня начались тренировки, и больше ни разу не повторялось бесконтрольного выброса. Так что же произошло сейчас? У Данияра Родеонского было объяснение, но оно казалось слишком невозможным, чтобы быть правдой. Привычные заботы отвлекли, но не выбили из головы мысли о синеглазой девчонке. Дан еще ночью сам посетил то место за конюшней, где была найдена корона и куда временно свозили старые кареты, прежде чем их разобрать. Утром он снова заглянул сюда. Но ничего, Никакого нового следа и уж тем более запаха. Даже магия не отметилась, хотя ее ночью в замке было столько, что вполне могло все смешаться. Поэтому вечером, когда над Родеоном вспыхнуло праздничное освещение, а столица и горожане продолжали гуляние, принц вместе с сопровождением отправился прокатиться по городу. Заодно лично убедиться, что стражи не сидят по кабакам, а честно патрулируют улицы.